«Что он выбрал?» – спросил Арнобий. Глаза новобранца были прикованы к раскачивающейся на цепи гильзе. «А ты что думаешь?» – спросил капитан. Текшал был отступником. Капеллану не оставалось ничего, кроме как... «Убить другого сына Дорна?» – перебил его Лукра. «Способен ли на это космодесантник? Не в бою, не в сражении, но как палач». «Значит, новобранец Лукра», – поинтересовался Лиссандр, – «ты думаешь, что Велизар должен был позволить Текшалу оспаривать власть Императора?» «Нет, но что он должен был сделать? Боюсь, что я не смогу ответить на этот вопрос, капитан». «Это потому, что ты еще новобранец Лукра», – кивнул космодесантник. «Тебе еще не приходилось делать выбор, но однажды придется, поверь. Никто из сражающихся во имя Императора никогда не сможет избежать решений». Они могут стоить жизни, вынуждать нас рисковать честью Ордена и Империума или поступаться принципами, защите которых мы посвятили свою жизнь. На твой вопрос, новобранец Арнобий, я отвечу, что Велизар покинул Ксанатар живым. Это все, что известно. Остались лишь обрывки информации, недавно найденные в архивах Фаланги. Лиссандр обмотал цепь вокруг гильзы Болтера и убрал ее. Я не могу преподать урок на примере капитана Велизара. Его вы должны усвоить сами, сделать выбор. Вдали, в глубине станции, зазвонил колокол. «Пора занятий по стрельбе», — сказал капитан. «Урок окончен. Исполняйте свой долг, новобранцы. Можете идти».